Что же касается статуса, то споры о нем идут до сих пор и в западной социальной психологии. В свое время Пенто и Гравиц так объяснили основную линию этой полемики. До возникновения социальной психологии были две линии развития проблематики личности и общества. Психология анализировала природу человека, социология анализировала природу общества. Затем возникла самостоятельная наука, социальная психология, которая анализирует отношение человека к обществу. Пенто, Гравиц, 1972, страница 163. Эта схема возможна лишь относительно такой психологии, которая анализирует природу человека в отрыве от природы общества. Но теперь уже трудно отыскать такого рода психологические теории, хотя многие из них, признавая факт влияния общества на человека, не находят корректного решения проблемы о способах этого влияния. Понимание предмета социальной психологии и ее статуса в системе наук зависит от понимания предметов как психологии, так и социологии. Обширная дискуссия по поводу предмета социальной психологии – участь большинства наук, возникающих на стыке различных дисциплин. Точно так же и итоги дискуссии во всех этих случаях не обязательно приводят к выработке точной дефиниции. Однако они все равно крайне необходимы потому, что, во-первых, помогают очертить круг задач, решаемых этой наукой, и, во-вторых, ставят нерешенные проблемы более четко, заставляя попутно осознавать свои собственные возможности и средства. Так, дискуссия о предмете социальной психологии не может считаться вполне законченной, хотя база достигнутого согласия вполне достаточна, чтобы проводить исследование. Вместе с тем остается несомненным, что не все точки над «и» поставлены. Как известный компромисс, сложилось такое положение, что практически в нашей стране сейчас существуют две социальные психологии. Одна, связанная преимущественно с более социологической, другая преимущественно с психологической проблематикой. В этом смысле ситуация оказалась сходной с той, которая существует и в ряде других стран. Так, например, в США социальная психология официально представлена дважды. Ее секция есть внутри Американской социологической ассоциации, так называемая социологическая социальная психология, ССП, и внутри Американской психологической ассоциации, так называемая психологическая социальная психология, ПСП. В предисловиях к учебникам обычно указывается, является ли автор социологом или психологом по образованию. Соответственно, в учебных курсах существуют весьма различающиеся между собой планы и программы. Смотри, Хьюстон Штребе Стефенсон, 2001. В 1954 году в США по предложению известного социального психолога Ньюкома в одном из университетов был поставлен любопытный эксперимент. Курс социальной психологии читался половине студентов одного курса в первом семестре лектором-социологом, второй половине во втором семестре лектором-психологом. После окончания курсов студентам было предложено провести дискуссию по проблемам социальной психологии, но она не получилась, так как студенты были в полной уверенности, что прослушали курсы по совершенно различным дисциплинам. Изданный в США в 1985 году учебник К. Стефан и В. Стефан так называется «Две социальные психологии». К. Стефан и В. Стефан, 1990. Позже дискуссия приобрела еще более острый характер. Возникла точка зрения, утверждающая, что в настоящее время вообще следует говорить как минимум о трех социальных психологиях, когда наряду с психологической и социологической социальной психологией выделяется еще на правах самостоятельной ветви одна из существующих теоретических ориентаций, а именно символический интеракционизм. Основные идеи этой ориентации будут рассмотрены позже. Сейчас же нужно только отметить, что в рамках названного подхода делается попытка совместить две выделенные ранее модели социально-психологического знания. Смотри подробнее «Социальная психология. Саморефлексия маргинальности», 1995. Конечно, такая неоднозначность вызывает ряд неудобств. Она может быть допустима лишь на каком-то этапе развития науки. Польза от дискуссии о ее предмете должна заключаться, между прочим, и в том, чтобы способствовать однозначному решению вопроса.